Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат, мой брат, мой брат, мой брат, мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат, мой брат, мой брат, мой брат. Мой брат кромсает свои рифмы в салат. Уверен, когда-то он заключил судьбой контракт на то, чтобы стать поваром лучшим в отеле. Подземный мир его принял, и он взялся за дело. Эксперименты, менял ингредиенты, нашел свой рецепт, и потянулись клиенты длинной очередью, сотня за сотней. Кровавые стейки на ужин и прущее пойло. Мой брат на обед готовит лишь рэп. Клиент всегда прав, нет, и за это респект. Не нравится, что приготовил, прощай. Мой брат не готовят для вас банановый рай, нет, лишь для гурманов на изысканный вкус. Мотай на ус, давай кусай, если не трус. Ведь он профи у мастак, сумасшедший расклад. Мой брат знает толк в этой кухне, вот так. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат, мой брат, мой брат, мой брат, мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат, мой брат, мой брат, мой брат. Мой брат соратник по жизни стране. Его философия на уровне всемирных правил. Если цель свою поставил, никогда не отступает. Знает, чего хочет, уровень свой поднимает. И так из года в год не ведется оно через банкнот. Принципиален, его тверд характер, как бетон. Умен не по своим годам, предпочитает рео-клан. Мой братан знает толк в движении хип-хоп-аман. Уличный тиран предпочитает в бикини тёлок. Нуждается в красотках, как соски маленький ребенок. Его поступки порой удивляют близких. Взяв очередное дело, проводит быстро, чисто задатками артиста. Крысы попадают в сети, мой братан настоящий за слова всегда в ответе. Никогда не предаст, никого не сдаст. Посвящаю лично ему этот рассказ. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат, мой брат, мой брат, мой брат, мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат, мой брат, мой брат, мой брат, мой брат знает толк в этой кухне, как никто иной. ТО это не пафос, не бандиты и не пустосброд. Мой брат на кухне готовит снова перченое блюдо и преподносит на блюде тому, кто это любит. Диагноз пафос, дайте брату микрофон, он раскидает чё почём. Бунтует пидорский притон, повышенный тон. Это не стайл, это так накипело по беспределу. У каждого есть дело предел, и ты хотел поставить на врага все, что имеешь. Ты не вникаешь в кухню, поэтому хуёво шаришь и готовишь острые блюда, как бестолковый ублюдок, используя прелюдии на дешевой студии. Пока я с братцами штурмую городскую крепость, проверяя в градусах, как алкоголь сворот на крепость. Брат знаток и лучший повар на свете, невозмутимый, знает, что преподнести к обеду. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат, мой брат, мой брат, мой брат, мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат, мой брат, мой брат, мой брат, мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат, мой брат, мой брат, мой брат, мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат знает толк в этой кухне. Мой брат, мой брат, мой брат, мой брат. Мой брат.